Глава вторая. Как Харальд приплыл в Миклагард и что сотворили греки. Теперь время вспомнить о греке, который приглашал Харальда на службу к императору Грикланда. Этого человека звали Кевкамен Катаколон. Он был в большом почете у Василевса, потому что лучше других знал о делах в Гардарике и часто там бывал. И когда стало известно, что Харальд с дружиною приплыл в Миклагард, как мы, варяги, зовем Царьград, Катаколон поспешил Харальду навстречу. Он приходит со свитой к бухте Золотого Рога, где видимо-невидимо кораблей со всех стран света смотрит и говорит: «Что-то я не вижу корабля Харальда. Варяжскую ладью я бы сразу отличил от других». «И не увидишь, высокочтимый Спафарий», — отвечают люди из свиты, «ибо Харальд войдет в бухту не на веслах, а под парусом, с попутным ветром», — так он сам сказал. С Катаколоном на берег пришел еще один знатный человек, протоспафарий по чину. Его звали Михаил Псел. Его ученость славилась в Миклагарде, и он не терял случая, чтобы прибавить к ней хоть талику, и всегда ходил с восковой дощечкою для письма. Псел говорит: «Странный обычай. Такого я не видел ни у сирийцев, ни у армян, ни даже у иберов, приплывающих из Колхиды». «Нет у варягов такого обычая», — отвечает Катаколон. «Но, сдается мне, что-то задумал этот варвар». И он велит своим людям принять все надлежащие предосторожности. Но не успевают они к этому приступить, как ветер меняется, и с моря слышатся трубные звуки. И скоро в устье бухты появляется наполненный ветром парус. И движется быстро, и приближается. Катаколон всмотрелся и говорит, усмехнувшись: «Теперь я вижу, в чем дело. Ладья плывет уже посреди бухты, и теперь все, кто был на берегу, видят, что на ее парусе изображена дева, скачущая на белом коне, прекрасная ликом. На носу же ладьи стоит трубач и трубит в рог». Михаил Псел, протоспафарий, говорит: «Мне знаком обычай рыцарей-пилигримов из варварских стран изображать лик своей прекрасной дамы, но они рисуют ее на щите, а чтобы на парусе, этого я еще не видел». И он стал записывать увиденное на своей дощечке. Катаколон же, глядя, как корабль чалит к пристани, сказал: «Чем больше подвигов он совершит в ее имя, тем лучше для священной империи». Катаколон с почестями встречает Харальда и ведет его в город. С Харальдом отправляются Ульф, Чудин и Эйлиф с Хальдером, тоже знатные воины. Дружине же было дано вино и мясо, а коням овса, и она осталась до времени на корабле. Катаколон ведет Харальда по городу и с гордостью рассказывает о дворцах и храмах, что во множестве встречаются на пути. А некий человек из свиты без устали играет при этом на длинной дудке, которую греки зовут флейтой. Харальд говорит греку: «Еще охотнее я бы слушал твои речи про форум Августа, если бы не мешал этот трубач». Грек говорит: «Флейтист приставлен к тебе повелением Василевса, и это великий знак чести у нас». «Лучше бы мне повидать конунга», — отвечает Харальд, — «и договориться, что и как». «Всему свое время», — говорит Катаколон. «Разве как истый христианин ты не хочешь прежде помолиться с дороги в храме Святой Софии?» И они подходят к храму, больше и великолепнее которого не было со времен Соломона, и входят внутрь, и дивятся, сколько в нем золота и серебра, и как отражается в нем свет от 6000 лампад. Харальд и Чудин вместе с греками творят молитву, а Ульф с двумя варягами в это время только вертят головами, и Эйлиф спрашивает Ульва тихо: «Как думаешь, хватило бы одного корабля, чтобы погрузить все это добро?» Ульф прикинул и говорит: «Думаю, 3 кораблей не хватит». «Это как грузить», — говорит Харальд. «Если, скажем, без дружины и коней». Тут Чудин оглянулся на них строго, и они замолкли. «Жаль, Феодора с собой не взяли», — говорит Чудин, сотворив молитву. «Ему бы поглядеть такое диво». Харальд говорит. «А теперь можем мы увидеть конунга?» «Ах, Харальд!» — качает головой и улыбается грек. «Нетерпение более пристало женщине. Для мужчины же лучшее дело с дороги искупаться и отдохнуть в термах». Он почтительно приглашает Харальда идти дальше, и Харальд, скрипя сердце, идет, и остальные тоже. И человек, в знак чести, приставленный к Харальду, не отстает от него и снова заводит свою музыку на флейте. Они приходят в термы, как называется у греков баня, и снимают с себя одежду, оставаясь наги. И идут с Катаколоном и Михаилом Пселом в мыльню, сделанную из мрамора и украшенную мозаикой. Спафарий объясняет. Эти узоры были свидетелями иных времен, когда люди еще не знали Бога. Потом посмотрел на варягов и говорит. «Мечи могли бы с собою и не брать». Харальд отвечает. «Наши мечи, и дело наше». Чудин, видя, как насмешливо переглянулись греки, говорит Катаколону. «Не взыщи, Спафарий. Тебе смешно, что мы наги, да с мечами, а нам смешно, что писарь твой наг, да с дощечкой, и пишет на ней даже в бане». Протоспафарий Псел догадался, что речь о нем, но не понял, что сказано, потому что не знал славянского языка, на котором говорили рус, грек и варяги. Катаколон говорит, «Этот человек не писарь, но ученый муж и хронограф, и пишет он для того, чтобы потомки знали о делах наших дней. Он и твои подвиги опишет, Харальд, и ты прославишься в веках, коли и вправду их совершишь». Харальд промолчал, ибо негоже хвастать тем, чего еще не сделал. Но Ульф сказал, «Можешь не сомневаться». А Эйлиф прибавил, «Да только узнают об этом не по его дощечкам, а из песен самого Харальда». Дерзки были эти слова, но Катаколон не рассердился, а улыбнулся ласково и говорит, «Правда, Харальд, я и забыл, что ты сам скальд. Как это у тебя поется? Русская дева в гардах меня замечать не хочет». Харальд опять промолчал, только нахмурился, а Ульф говорит как бы невзначай. «Сдается, не зря мы взяли с собой мечи». Но тут в термы вошли несколько синих людей, как мы называем курчавых жителей Африки, и при них были морские губки и ароматные масла. И они принялись мыть и растирать всех с великим искусством, так что каждая мышца загоралась, как в бою. Потом их сменили 7 прекрасных дев, они укутали каждого в белые ткани и отвели в мраморную же, но сухую палату, где накрыт был стол с вином и яствами. И когда хозяева и гости возлегли за столом, рабы разлили вино, а представленный человек снова заиграл на флейте, Спафарий Катаколон поднял чашу и говорит. «Рад я, Харальд, что ты принял наше приглашение, ибо, поверь, нет выше счастья и больше проку, чем служить благочестивому Василевсу и Великой Византии». Харальд выпил свое вино и говорит. «Теперь-то уж мы сможем повидать конунга». Катаколон поморщился и отвечает. «Я понимаю, что тебе не терпится совершать подвиги во славу Елизаветы, но не такое это простое дело увидеть благословенного парфероносца». «Чего же сложного?» — говорит Харальд. «Русского конунга может увидеть всякий, и без церкви и бани. Даже ночью», — вставляет с усмешкой Чудин. Но Харальд поглядел на него строго, потому что не время было таким шуткам. Рабы налили еще вина, и Катаколон говорит. «Нет спора, Архонт русов – могучий государь и велики его владения. Но можно ли их сравнить со священной империей ромеев? Она простерлась от Палестины до Пиренеев, от Африки до Иллирии. И сам подумай, во сколько раз у императора больше государственных дел, чем у русского князя? Харальд говорит: «Во сколько же раз мне дольше ждать?» Грек говорит: «А тебе и не надо ждать, если так спешишь. Все можешь решить со мной. Венценосный дал мне право на это, и договор уже составлен на греческом и славянском языке». Табулярий подносит ему два свитка, и Катоколон передает один Харальду и ждет, что тут будет делать. Харальд же ничего делать не торопится, только на Чудина поглядел, потому что не знал грамоты. И Чудин не знал. Он говорит: «Не пристало боевому ярлу утруждать себя чтением. Прикажи послать за нашим чтецом на корабль. Забыли в спешке. А зовут его Феодор». И вот проходит немного времени, и скороходы возвращаются с Феодором, который выглядит как помутившийся разумом, водит вокруг ошалелыми глазами и одно только бормочет: «Лепота! Лепота чудная!» «Очнись!» — говорит ему Харальд и протягивает свиток. Тогда Феодор как бы и вправду очнулся, узнал, с кем он и где, и говорит: «Голова кругом пошла, столь чуден град сей зодчеством своим, ваянием и живописью. Дозвольте вина выпить». Феодору наливают вина, он выпивает, разумом совсем светлеет и разворачивает свиток. Катоколон говорит: «Пусть твой чтец поправит меня, если что не так». И он читает по своему свитку и доходит до главного, где говорится об условиях договора. «За службу же, — читает Катоколон, — благословенный заплатит 15 тетрадрахм, или 3 эйрира, на воина и 25 тетрадрахм на рулевого». «Так? — спрашивает он Феодора. «Так, — говорит Феодор, следя по своему свитку. С добычи же, за вычетом 3/4 в казну империи, Харальд получит свою полную треть, сколь бы велика ни была добыча». «Так», — радуется Феодор. «Для жилья же Харальду с людьми будет выстроен дом, обитый изнутри красным бархатом, и во всем ином они будут чтимы, как приближенные слуги Василевса». «Так», — завершает Катоколон. Феодор аж дух перевел, так ему прочитанное понравилось, и говорит: «Точно так». «Тогда, — говорит Катоколон, — мы можем сейчас же скрепить договор подписью и клятвами на Евангелии и мече, так?» «Не так, — говорит Харальд». Все смотрят на Харальда и удивляются, а Харальд же хмур. «Чего же еще хочешь? — спрашивает грек. Харальд говорит: «Ничего, но не могу служить тому, кого не видел. Когда я буду перед конунгом?» «Первый раз вижу такого упрямца», — в сердцах говорит Катоколон. Харальд говорит: «Посмотри». Катоколону кровь к лицу прилила от гнева, но он сдержался последний раз и кивнул: «Хорошо, но не взыщи за ожидание». Он встал, и Михаил Псел встал, не переставая писать на дощечке, и все встали, потому что не о чем было больше говорить. И варягов отвели обратно на корабль, флейтист же последовал за ними, играя на флейте. Вот проходит один день и другой, и Харальд ждет известий на своей ладье у пристани. И проходит еще день, является от Катоколона человек, который спрашивает, не нужно ли чего варягам, еды или питья. «Что нам нужно, сам знаешь», — отвечает ему Харальд. «Этому не пробил час», — говорит грек. «Не желаешь ли осмотреть святыни Константинополя? Только у нас ты сможешь увидеть чашу, в которой Иисус превратил воду в вино, икону Богородицы работы евангелиста Луки, а также топор, коим Ной построил ковчег». «Лучше, — говорит Харальд, — забери отсюда вашего гудошника, пока я не отрубил ему голову вместе с дудкой». Здесь надо сказать о человеке, играющем на флейте, что он играл на берегу все дни, исполняя волю конунга греков, и совсем к тому времени обессилел, и отдал бы душу Богу, если бы Феодор не приносил ему попить и поесть. «И это не в моей власти, — говорит посланец, — разве что он и вправду умрет». Ульф говорит: «Идет к тому». «Но тогда, — говорит грек, — Спафари пришлет нового, ибо никто не может отменить решение Василевса». И посланный грек ушел, а игрец на флейте горько заплакал. «А куда он исчез под утро? Мне, Ингвару, грешному рабу Божьему, неведомо. В чем присягаю и клянусь». На другой день сам Катакалон со свитою является на берег. «Свершилось, — говорит он, — запомни сей день, Харальд, ибо сегодня ты узришь благословенного помазанника Божия». «Давно бы так, — говорит Харальд. Он быстро собирается и вместе с Ульвом, Чудином, Эйлевом и Хальдором, взяв с собою Феодора, идет за Спафарием. Чем ближе подходят они к священному дворцу конунга греков, тем больше на улицах людей, любопытно на них глазеющих, и стражников в доспехах, и знатных греческих мужей. Улица же, ведущая к дворцу, выстлана коврами. Феодор всему радуется и говорит: «Спасибо, Харальд, что взял меня. Я слышал, в царском дворце чудес дивное множество». Тогда Харальд тихо говорит своим: «Лучше будет нам не дивиться ничему, хотя бы и увидели то, что никогда не видят в северных странах». И они идут по драгоценным коврам так, как будто бы улица не покрыта ничем, и также входят в священный дворец, ослепляющий позолотою и величием. Катакалон говорит: «Напоминаю вам о земном поклонении, без которого не может состояться торжество приема». Харальд на то ничего не ответил. Громогласно затрубили незримые трубы, возжглись сами собой тысячи светильников, и раскрываются двери в тронную палату Василевса. В ней стоят деревья из чистого серебра, и на них поют птицы, сделанные из чистого золота. И золотые орлы о двух головах машут крыльями и клекочут, изрыгая из клювов дым и огонь. Трон же скрыт багряную завесою. Катакалон, недовольный, что лица варягов и русов остаются равнодушны, говорит: «Похоже, вы слепы и глухи, что не видите чудес, равных которым нет в мире». Харальд говорит: «Игрушки радуют детей, а мы не дети. Вот конунга, я вправду что-то не вижу». Тут вновь запели трубы, и завеса раздвинулась. И в дыму кадильниц является трон с Василевсом в порфирной мантии и золотой короне. «Ниц!» — шепчет Спафарий. «Трижды ниц!» Но Харальд и его люди стоят неподвижно. И Василевс также неподвижно на них смотрит из дыма. Тут громоподобный глаз как бы с небес раздался. Благочестивый Василевс радуется прибытию гостя в благословенный Константинополь. И трон весь заволакивается дымом, возносится вверх и там пропадает. Завеса снова сдвигается, птицы перестают петь, а орлы клекотать, и тихо становится. Харальд говорит Катакалону: «Это все?» Катакалон отвечает сердито: «Тебе мало? Последним такой почести был удостоен сам Вильгельм Железный, и он не постыдился трижды поклониться Парфироносцу». Харальд говорит: «Его дело, а я конунга еле видел. Может, это не конунг вовсе, а такая же игрушка». Катакалон, закипая от ярости, говорит: ты благочестивого Василевса еле видел, а он тебя и вовсе не видел, ни в строю, ни в бою. Кто ты для него, неотесанный варвар с жалкой горсткой воинов?» Рука Харальда потянулась к мечу, но Чудин ее остановил и говорит: «Пусть увидит, жалко ли горстка, если лев во главе?» Катаколон помолчал и говорит: «Увидишь, это я вам обещаю». А что задумал хитроумный грек, о том пока не будет речи. Еще 3 дня варяги ждут на корабле, и многие из них начинают говорить Харальду, что лучше бы направить парус в другие страны, если в Миклагарде их встретили так неласково. Но Харальд ничего не отвечал на это. Он один сидел на корме, и лицо его было словно каменное. И все гадали между собой, что случилось с Харальдом, потому что никогда не видели его таким. И вот на 4-й день приходит грек-посланец и говорит: «Радуйся, Харальд, сегодня благочестивый Василевс делает смотр войскам, отплывающим к местам сражений, и хотел бы видеть твой отряд среди них на гипподроме». Харальд поднялся тотчас и отвечает: «Идем». Ульф Одноглазый говорит Харальду: «Не было бы нам здесь от греков подвоха». Харальд отвечает: «Чему быть, того не миновать». И велит дружине немедля снаряжаться. И все снова дивятся, потому что никогда так не говорил Харальд. Вот, оставив малую охрану на корабле, они в назначенное время приходят всей сотней к гипподрому и встречают там Катаколона, который улыбается Харальду, будто ничего не случилось. «Забудем спор», — говорит Катаколон. «Ты, воин, должен понимать, что верховный главнокомандующий, коим является наш Василевс, не может отправить в поход войско, не повидав его». Харальд спрашивает: «Что нам нужно делать?» «Что и другим», — говорит Катаколон, — «пройти по гипподрому, но так, чтобы все видели, что оружие ваше исправно и боевой дух крепок». Харальд говорит: «Хорошо». «Церемониарий даст тебе знак», — говорит Катаколон, — «а ты посмотри пока, как делают это другие, чтобы сделать лучше». И он удалился, а некоторые из Харальдовой дружины стали недовольно говорить между собой. «Негоже нам ходить перед людьми взад-вперед, как рабам на торге», — сказал Элиф. А Ульф сказал: «Пустое это для воина занятие, смотр». Харальд говорит: «Думаю, не будет оно пустое». Больше он ничего не сказал и стал смотреть, как в раскрытые ворота гипподрома входят воины для смотра. Первыми прошли трубачи, возвещающие начало, потом проходит отряд боевых слонов, и на каждом из них по 12 вооруженных воинов. Всадники скачут в тяжелых доспехах, шагает тагма императорской стражи, блестя золоченными шлемами и серебряными кольчугами. За ними идут гальские наемники, легко вооруженные, но быстрые в движениях, и печенежские раскосые лучники. И всякий раз с гипподрома слышится крик толпы и хлопанье ладонями, чем греки выражают свое одобрение. Церемониарий поглядел в свиток и говорит: «Твоя очередь, варяг». И вот вслед за Харальдом варяги проходят ворота и оказываются на гипподроме, окруженном стеной в человеческий рост, над которой находятся трибуны с людьми и царский шатер над ними. И когда они вошли, люди на трибунах стали смеяться и свистеть, видя, как варяги идут в развалку и без строя, и нет на них брони. И конунг, которому Катаколон что-то нашептывал, тоже смеялся в шатре. И многие варяги уже хотели со злой досадой повернуть обратно, но вдруг ворота за ними со звоном цепей опускаются. И открываются другие ворота на дальнем конце гипподрома, а оттуда, рыча и бия хвостами, выбегают 100 голодных львов. Ворота за ними тоже опускаются, и толпа на гипподроме вопит в восторге от такого неожиданного зрелища. «Попались», — говорит Элиф, — «обманул все-таки грек». Львы же с громовым рыком стали подступать к варягам, и некоторые дрогнули, потому что всяких врагов им доводилось видеть, но таких никогда. Один Харальд стоял твердо и спокойно, как будто давно знал, что с ним случится. Ульф говорит: «Шли на смотр, попали на скотобойню. Что будем делать, Харальд?» Харальд говорит: «Ты спросил, я ответил», и вынул меч. Ульф тоже обнажает меч, поцеловал его и говорит: «Прости, приятель». Тогда то же самое делают все остальные варяги и по правилу полевого боя сбиваются в круг спиной к спине. Львы, ревя, обступают их со всех сторон, но бросаться на выставленные мечи не решаются. И так идет время. И крики, и свист на трибунах все сильнее, потому что не такого постного угощения ждет себе толпа. Тогда Чудин говорит: «Неужели волкам сбиваться в стаю, завидев кошек? Их 100, нас 100, один на одного, забава для ребенка». «Хей!» — кричит Харальд, и варяги тотчас рассыпаются по гипподрому, приманивая каждый на себя выбранного льва. И мелькают быстрые ноги и мечи, и бой длится недолго, скоро 99 туш лежат неподвижно в крови. Но один лев, самый большой и яростный, еще уцелел, свирепо рычит и бьет хвостом. Харальд говорит: «Этот по мне». Варяги отступают, он идет навстречу льву, но тот не двигается с места, и только глаза его горят смертным огнем. Харальд поглядел на свой меч и говорит: «Он прав, неравная у нас битва». И отбросил меч в сторону. И только он это сделал, лев пригибается и прыгает на Харальда. И они, сцепившись, катятся по траве. Но Харальд, падая, успевает ухватить львиное горло. Железные руки были у Харальда, и они давили горло льву, пока лев не захрипел и не умер. Ахнул и затих гипподром от такой невидали. Харальд же поднялся и говорит, обратясь к золоченному шатру: «Ну-ка, Токолон, что еще у тебя припасено для меня?» И слышит глаз невидимый и гулкий, как эхо: «Подойди к благословенному, храбрый Харальд». Тут расступаются на трибуне все, кто был ниже шатра, и Харальд, подобрав меч, идет по ступеням к шатру, где сидит Василевс с женой и знатнейшими мужами Миклогарда. Катаколона же среди них уже нет, словно и след его простыл. «Вот», — говорит конунг греков, — «что у меня припасено для тебя». Он протягивает руку, и евнух подает ему золотой венок. И Василевс надевает венок на голову Харальда, и весь гипподром славит Харальда неистовым хлопаньем в ладони. Конунг говорит: «Хоть ты и перебил весь мой зверинец, но теперь истинно вижу, что пошлю льва против вепря». Здесь в старинной рукописи пробел, несколько страниц отсутствуют. Исходя из исторической хронологии, а также сочинений уже упомянутого Михаила Псела, можно предположить, что эти страницы повествуют об участии Харальда и его дружины в возврате под византийскую корону нескольких городов африканского побережья, временно захваченных арабским эмиром Абдаллахом, прозванным «Вепрем Африки». Другие источники свидетельствуют о том, что Харальд прославился в этих операциях победами не числом, а умением, нередко применяя изощренные боевые хитрости. Так, исландские саги упоминают о городе, взятом Харальдом с помощью подожженных птиц. Сомнительнее сведения тех же источников о применении Харальдом дрессированных крокодилов и даже специально обученных боевых ос. Сомнительно также, что за время войн Харальд и его люди столь хорошо овладели греческим и арабским языками. Но несомненно, что благодаря ратным успехам Харальда имя Елизаветы Элисив, изображенной на его парусе, стало известным в Средиземноморье не менее, чем имя его самого. В.В.